Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. Пятая серия. Жить, чтобы жить. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных. Лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Вверху было только небо и облако в его центре, похожее на чуть улыбающееся плоское лицо с закрытыми глазами. А внизу долгое время не было ничего, кроме тумана, и когда он наконец рассеялся, Марина так устала, что еле держалась в воздухе. С высоты было заметно не так уж много следов цивилизации. Несколько бетонных молов, дощатый навес над пляжем, корпуса пансионата и домики на далеких склонах. Еще была видна глядящая ввысь чаша антенны на вершине холма и стоящий рядом вагончик из тех, что называют наваристым словом «бытовка». Вагончик и антенна были ближе всего к небу, с которого медленно спускалась Марина. И она разглядела, что антенна ржавая и старая, дверь вагончика крест-накрест заколочена досками, а стекла в его окне выбиты. От всего этого веяло печалью. Но ветер пронес Марину мимо, и она сразу же забыла об увиденном. Расправив полупрозрачные крылья, она сделала в воздухе прощальный круг, взглянула напоследок в бесконечную синеву над головой и стала выбирать место для посадки. Выбирать было особенно не из чего. Достаточно пустого пространства было только на набережной, и Марина понеслась над бетонными плитами, еще в воздухе начав перебирать ногами. Посадка чуть не кончилась катастрофой, потому что в плитах попадались металлические решетки для стока воды, и Марина чудом не угодила в одну из них тонким каблуком. Коснувшись ногами земли, она быстро побежала вперед, стуча красными каблучками по бетону. Метров через 30 погасила инерцию, остановилась и огляделась. Первым объектом, с которым она встретилась в новом для себя мире, оказался большой фанерный щит, где было нарисовано несбывшееся советское будущее и его прекрасные обитатели. Марина на минуту впилась глазами в их выцвевшие нордические лица, над которыми висели похожие на ватрушки из книги о вкусной и здоровой пище космические станции. А потом перевела взгляд на закрывавшую полстенда афишу, написанную от руки на ватмане широким плакатным пером. «Пришельцы среди нас». Лекция о летающих тарелках и их пилотах, новые факты, демонстрация фотографий для желающих после лекции проводится. Сеанс лечебного гипноза. Лекцию и сеанс проводит лауреат Воронежского слета экстрасенсов, кандидат технических наук А.У. Пауков. В кустах за афишей подрагивали последние сгустки тумана, но небо над головой было уже ясным, и с него вовсю светило солнце. В конце набережной был мост над впадающим в море сточным ручьем, а за ним стоял ларек, от которого доносилась музыка, именно такая, какая и должна играть летним утром над пляжем. Справа от Марины, на лавке перед душевым павильоном, дремал старик с гривой желто-седых волос, а в нескольких метрах слева, возле похожих на маленькую белую виселицу весов, ждала клиентов женщина в медицинском халате. Марина услыхала шуршание крыльев, подняла голову и увидела еще двух снижающихся муравьиных самок, повторяющих маневры, которые несколько минут назад проделала она. С их плеч свисали точно такие же сумки, как у Марины, и одеты они были так же. В джинсовые юбки, кооперативные блузки и красные туфельки на острых каблуках. Та, что летела впереди и ниже, пронеслась над ограждением набережной и, набирая высоту, помчалась над морем. Вторая пошла было на посадку, потом, видно, передумала, быстро замахала крыльями, пытаясь подняться. Но было уже поздно, и она на всей скорости врезалась в витрину палатки. Раздались звон стекол и крики. Марина сразу же отвела глаза, успев только заметить, что к месту происшествия кинулись несколько прохожих. На душе у нее стало легко и спокойно. Если бы не жали туфельки, было бы совсем хорошо. На встречу попадались загорелые волосатые мужчины в плавках. Они оценивающе вводили стройную Маринину фигуру глазами, и от каждого такого взгляда делалось тепло и начинало сладко сосать под ложечкой. Марина дошла до моста над ручьем, полюбовалась белой полоской пены на границе моря и суши, послушала шорох перекатывающейся под волнами гальки и повернула назад. Через несколько шагов она ощутила неясное томление. Пора было что-то сделать. Марина никак не могла взять в толк, что именно, пока не обратила внимания на тихий шелест за спиной. Тогда она сразу поняла, или скорее вспомнила. Крылья, которые до сих пор волочили за ней по пыли, были не нужны. Она подошла к краю тротуара, огляделась по сторонам и нырнула в кусты. Там она присела, сунула руку за плечо, поймала ладонью основание крыла и изо всех сил дернула. Ничего не произошло, крыло держалось слишком прочно. Марина дернула второе и тоже безрезультатно. Тогда она наморщила лоб и задумалась. «А, ну да», — пробормотала она и открыла сумочку. Первым, что попалось ей под руку, был небольшой напильник. Пилить крылья было не больно. Но все же неприятно, особенно раздражал скребущий звук, от которого в лопатках возникало подобие зубной боли. Наконец, крылья упали в траву, и от них остались только выступы возле лопаток и две дыры в кофточке. Марина сунула напильник в сумку, и в ее душу вернулся радостный покой. Она вынырнула из кустов на залитую светом набережную. Мир вокруг был прекрасен. Но в чем именно заключалась эта красота, сказать было трудно. В предметах, из которых состоял мир, в деревьях, скамейках, облаках, прохожих, ничего особенного вроде бы не было. Но все вместе складывалось в ясное обещание счастья, в честное слово, которое давало жизнь непонятно по какому поводу. У Марины внутри прозвучал вопрос, выраженный не словами, а как-то по-другому, но означавший, несомненно, «Чего ты хочешь?» «Марина?» И Марина, подумав, ответила что-то хитрое, тоже невыразимое словами, но вложила в этот ответ всю упрямую надежду молодого организма. «Вот такие песни», — прошептала она, глубоко вдохнула пахнущий морем воздух и пошла по набережной навстречу сияющему дню. Вокруг прохаживалось довольно много муравьиных самок. Они ревниво поглядывали друг на друга и на Марину, на что она отвечала такими же взглядами. Впрочем, смысла в этом не было, потому что различий между ними не существовало абсолютно никаких. Не успела Марина подумать, что надо бы чем-нибудь себя занять, как увидела прибитую к деревянному столбу стрелку с надписью «Кооператив АО Люэс. Видеобар с непрерывным показом французских художественных фильмов». Стрелка указывала на тропинку, ведущую к большому серому зданию за деревьями. Видеобар оказался затхлым подвалом с кое-как подмалеванными стенами, пустыми сигаретными пачками над стойкой и мерцающим в углу экраном. Вокруг большей частью были недавно приземлившиеся девушки в дырявых на спине блузках. Телевизор, в который они завороженно глядели, очень напоминал небольшой аквариум, по единственной прозрачной стене, которого время от времени пробегала радужная рябь. Марина устроилась поудобней и тоже стала глядеть в аквариум. Внутри плавал мордастый мужчина средних лет в накинутой на плечи дубленке. Подплыв к стеклу, он влажно поглядел на Марину, а потом сел в машину красного цвета и поехал домой. Жил он в большой квартире, женой и похожей на Жанну Д'Арк юной служанкой, которая по сюжету вроде бы не была его любовницей, но немедленно заставила Марину задуматься. Трахнул он ее во время съемок или нет? Мужчина любил очень многих женщин. И часто, когда он стоял у залитого дождем окна, они обнимали его за плечи и задумчиво припадали щекой к надежной спине. Тут в фильме было явное противоречие. Марина ясно видела, что спина у мужчины очень надежная. Она даже сама мысленно припала к ней щекой. Но, с другой стороны, он только и делал, что туманным утром бросал заплаканных женщин в гостиничных номерах, и на надежности его спины это не сказывалось никак. Чтобы его напряженная половая жизнь обрела необходимую романтическую полноту, вокруг иногда возникали то африканские джунгли, где он, чуть пригибаясь под пулями и снарядами, брал интервью у командира наемников, то Вьетнам, где он в кокетливо сдвинутой каске с журналистским микрофоном в руке под дивную французскую песню. Тут Марине на глаза навернулись прозрачные слезы. Брел среди призывно раскинувшихся трупов молоденьких американцев, которым мордастый мужчина, несмотря на возраст, совсем не уступал в отваге и мужской силе. Словом, фильм был очень тонкий и многоплановый, но Марину интересовало только развитие сюжета, и она с облегчением вздохнула. Когда герой снова оказался в старом добром Париже, в гостиничном номере, за окном которого было туманное утро, и к его широкой и надежной спине припала окончательная щека. Под конец Марина так ушла в свои мечты, что толком не заметила, как погас волшебный аквариум, и она оказалась на улице. Себя она пришла от ударившего в глаза солнца, приступила в тень и пошла по кипарисовой аллее, примеряя к своей жизни самые понравившиеся кусочки фильма. Вот она лежит в кровати, на ней желтый шелковый халат, а на тумбочке рядом стоит корзина цветов. Звонит телефон, Марина снимает трубку и слышит голос мордастого мужчины. «Это я». Мы расстались 5 минут назад, но вы позволили звонить вам в любое время. «Я уже сплю», — грустным голосом отвечает Марина. «В это время в Париже сотни развлечений», — говорит мужчина. «Хорошо», — отвечает Марина. «Но пусть это будет что-то оригинальное». «Куда это я иду?» — растерянно подумала она и поглядела по сторонам. Вы слушали 5-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.